Амос, глава 4. «Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все убранство чертогов, — говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, — говорит Господь Бог. Зато и дал я, дал голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на 1 город, а на 2 город не проливал дождя. 1 участок напояем был дождем, а 2, неокропленный дождем, засыхал. Исходились 2-3 города в 1 город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращается в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя ему.